Хотя таким, как Херузин, не место в таком прекрасном месте, и он это понимал. Ему за все грехи, что он совершил по отношению к детям его учителя и его внукам. Клан Синджу, Узумаки, Учиха, можно сказать, не без его помощи или даже из его попустительства и молчаливого согласия Данзо предал и поучаствовал в падении этих колоссов, что еще при жизни его отца Сарутоби Саске были гегемонами и самыми мощными военно-политическими силами мира, эпохи воюющих кланов. А потом наступила эпоха скрытых деревень, и ни Херузин, ни Данзо не видел в ней места тем политическим монстрам, что тормозили прогресс и развитие мира шиноби своими устаревшими традициями и запретами на обмен информацией, а также поголовное отшельничество и ксенофобию. Херузин понимал, что эти динозавры должны умереть. Он понимал, что эти колоссальные дубы нужно срубить, чтобы они не закрывали солнце молодым саженцам. И ему почти ничего не стоило убедить в этом его друга и соперника Шимуру Данзо. Дальше он уже практически сам методично уничтожил этих монстров. Херузину нужно было просто прикрыть глаза на некоторые цифры в потерях кланов и прикрыть своей спиной Данзо от кланов, выступив мальчиком для битья. И в итоге вскоре уже закончились те, кто мог использовать его как мальчика для битья. Настала его очередь бить в ответ. Остались только зашуганные Хьюго, которые своими всевидящими глазами видели все, что происходит с теми, кто не прогнется под Херузина. Да даже восстань клан Хьюго, то фракция Сарутоби включает сейчас все кланы Конохи, Инашика Чоу, Абураме, Инузука, сотни мелких кланов и потомственных шиноби, несчетное количество бесклановых. Хьюго захлебнутся, несмотря на всю свою избранность, дадзюцу. Да их свои же из побочной ветви придушат при любом намеке главной ветви на тираничный приказ вроде стоять до последнего ради главной ветви и старейшин. Одна проклятая печать держит их в узде. А еще был Ридик, очень непредсказуемый фактор. В его руках куча носителей кекки генкаев всех сортов и расцветок. Он бросил клан Хьюго и семью и уже 3 года как пропадает в стране воды и, судя по докладам, плодит бастардов с Мейтеруми, главой оппозиции. Хокаге сама. Ридик Хьюго взял голову Ягуры Карачи. 5-м Мизукаге единогласно объявили Мейтеруми. Херузин тяжело затянулся его трубкой. Всего секунду назад Ридик был бунтарем и распиздяем клана Хьюго вроде Джира и этого поколения, но еще более отмороженного и несдержанного. А в следующий момент он герой, легенда гражданской войны скрытого тумана и фаворит Мизукаге. Я слишком стар для этой хуйни. 88. Первый год отдыха от Конохи так понравился Ридику, что он решил повременить с убиванием Ягуры и воспитать дочурку, что ему родила Мейтеруми. Хотя это тело фактически было одним из самых слабых ее мясных клонов, но оно несло в себе оригинальную ДНК Мии с геномами стихии лавы и пара. Можно сказать, это наиболее оригинальное тело рыжей красавицы. Сама она придерживалась философии шиноби и считала, что ностальгия по слабому и ущербному стареющему, как обычные люди, телу была глупостью. Особенно убедительным аргументом для того, чтобы она считала старое тело отработанным материалом, был факт, что у сильнейшего ее мясного клона была пара красных ринни-шеринганов в глазницах, что делало ее мощнее, чем Кагуя на пике ее сил. Ведь она с 2 глазами могла, помимо использования бесконечного цукиоми, еще и призвать шестирукой и супер-сусана с 3-4 глазами лицами в глазницах, каждого из которых были ринни-шеринганы, бьющие гендзюцу по площади. Помимо дадзюцу, у нее еще было переполненное безграничным запасом чакры, и исходя из этого не меньшего количества ее составляющих жизненной и духовной энергии, а также невероятно чувствительная и предрасположенная к контролю чакры и прочих энергий система циркуляции чакры, что сравнимо в мощности с чистокровными Ацуцуки. В сочетании с гибридной физиологией Биджу 3-го поколения, это тело, обещающего ей несколько тысяч лет молодости, каждому мясному клону такого тела. И да, она могла, не дожидаясь смерти ее тела от старости, сповнить омоложенных мясных клонов с обнуленным счетчиком возраста и существовать бесконечно. После таких убедительных фактов, тосковать по телу, которое уже доживает 3-й десяток из предполагаемых 80 отведенных ей природой, было глупо. Но все же она с радостью наслаждалась воспитанием детей этого тела, рожденных от еще одного воплощения ее любимого папочки Наваки. Детки, благодаря легкому вмешательству в их геном со стороны Ридика, унаследовали все явные геномы родителей, включая скрытые под обычным узором радужки бейкуганы, шикацумики, и стихию лавы и пары, накинув им сверху талант, что поможет быстро освоить режим костяного и лавового элементаля. В общем, детки были просто рождены править быдлом, что понимает только язык пиздюлей, а это было очень актуально в скрытом тумане. Но все хорошее рано или поздно кончается. Ридик понял, что засиделся в стране воды, и даже с его доверием Кицу, те события, что завертятся в этот период времени, надо бы проконтролировать лично. Вдруг Кицу с дуру спасет Хирузина от Орочимару, или не дай бог сама станет после него Хокаге. Да он просто элементарно не верил, что Кицу прошляпит ебучий движ с подготовкой нападения песочников и шиноби звука по всей Иконахе. Если ее не приструнить и не натянуть поводок, она их всех сама лично за пару минут порвет. «Все пизда котенку», — сказал Редик, когда на его фуиновых часах на запястье выскочила напоминалка, что скоро будет выпускной Кицу, и прошляпить это значит получить обиду от его рыжей дочурки. Подготовка шла как по расписанию. На каждого мечника тумана были заготовлены отряды ликвидации, их сейчас у Мизукаге осталось всего 4, ибо Ринга так и не вернула на родину свои парные мечи. Кисаме после убийства Миру и побега от Ридика словил печальку и обиду на своего сенсея, приказавшего ему убить, наверное, единственную нимфоманку в его жизни, что решила раздвинуть перед таким уродом свои ножки. Закономерно он прирезал его и спиздил Самихаду, и естественно вступил в Акацуки. А последнюю заточку сейчас таскает Забуза, а до этого ее также таскал Нукинин из Акацуки по имени Биваджуза, бывший напарник Итачи, который не прожил долго и его почти сразу сменил Орочимару. А уж после закономерной попытки захватить тело Итачи, змея сменил на этом месте Кисаме. Это произошло еще за 2 годика до выпускного Наруто, даже 2 месяцев не прошло после нападения Кисаме на дом Ридика. Насыщенный на события период был, ибо почти сразу после Кисаме Дейдара пошел в напарники к ветерану Акацуки Сасари, и считая таких стариков как Удзу, Зицу, Пин и Хидан, эта банда приняла завершенный вид. Конан, кстати, заменил остроухий клон Кагуи, но так как она беременеет нон-стоп, ее редко видели в деле, что вовсе не значит, что она слабее остальных. Орочимару тем временем уже давно заготовил несколько сотен скрытых по всему миру секретных баз, которые вскоре стали частью его собственной деревни скрытого звука. И Наваки всеми клонами ему похлопал, отмечая его настоящую философию ниндзя. В то время как все другие шиноби не особо скрывали расположение своей деревни, в стране звука была лишь подставная деревня шиноби, а на самом деле вся она состояла как раз из секретных баз Орочимару, расположение которых кроме Орочимару почти никто не знал. Да что уж там говорить о деревне, даже Хирузин не знал, что Каге звука это Орочимару. Тупо уважение. Вот что значит быть шиноби. Наваки и сам в квадратных островах от всего мира спрятал почти 500 000 молодых растущих полукровок Ацуцуки с геномами самых могучих кланов мира, которые к этому времени считаются уничтоженными или на грани этого. Сами квадратные острова имели несколько колец островов, смыкающихся вокруг сердца их нового дома. Внешние 44 острова периметра этого искусственного архипелага были так называемым барьером, и у них был открыт для доступа 1 или 2 берега. На этих 44 островах располагались точки сбыта продукции заводских комплексов Тантон, а также портов, которые принимали в себя торговцев всего мира, экспортируя во внутренние острова продукты внешнего мира. Начиная из 36 островов второго кольца, все они были закрыты с 4 сторон крутыми горами высотой в пару километров, которые удерживали внутри этих каменных чаш особую атмосферу и климат каждого острова. Не все остров второго кольца были обжиты, и некоторые природные зоны вроде болот и пустынь, искусственно воспроизведенных особыми фуинами и запасами природной энергии в недрах островов, не имели ничего, кроме плантаций и хозяйственных помещений для сбора и временного хранения сырья. Даже перерабатывающие заводы побрезговали в них строить, да и местная завезенная для охоты и разнообразия рациона фауна тоже немного одичала и доставляла бы хлопот жителям этого кольца островов. С третьего кольца, состоящего из 28 островов, начинаются промышленные города, которые занимаются выращиванием свиней и обработкой сопутствующей продукции. В этом кольце искусственный климат был идеальным для выращивания пшеницы Макутаном. Население городков не превышало 10 000, но на каждом острове находились по 4 заводских комплекса, трудящихся на благо их общества детей, внуков и правнуков. Естественно, не просто так. Четвертое кольцо островов было предназначено для проживания всех жителей островов. Сюда со всех внешних островов стекались тоннели метро, по которым регулярно циркулировали скоростные поезда на чакре, соединяя все острова толстыми каменными перемычками тоннелями между стенами горных хребтов окружающих острова. Здесь на этих 20 островах располагались детские сады и различного рода образовательные и здравоохранительные заведения, обеспечивающие детям стабильную среду для роста и развития. Также тут были несколько университетов и училищ различных мирных профессий, которые почти повсеместно изучали мирное применение чакры фуиндзюцу. Пятое кольцо, наиболее защищенное и почти недоступное извне, содержало военные базы и институты, на которых детей, пожелавших обучиться боевому применению чакры, обучали этому систематически и всеобъемлюще. Навакей сам не рассчитывал, что его идеи примут такую форму на стадии воплощения в реальность. Некоторые из подземных бункеров уже начали повсеместно проводить экспедиции в ближние планы и измерения, добывая в них ресурсы, недоступные в этом мире, и исследуя различные формы разумного и неразумного населения этих миров на передовых форпостах. Вся эта хрень Редику смутно напомнила сериал «Звездные врата», где США несло демократию во все уголки вселенной. Вот и его детки, разочаровавшись во внешнем варварском мире, решили долбить пространство в целях просвещения местного населения и насаждения им культурных ценностей их научно-исследовательского и немного милитаристского общества. Немного это мягко сказано, ибо даже в детском саде и школах с универами гражданского кольца островов, в школе преподавали техники и ниндзюцу, которые в итоге превращали захудалого чакраюзера без любого намека родства со стихиями в шиноби уровня топ-джоунина. А обязательная военная служба в течение года после окончания гражданского универа давала гражданским боевой опыт на этот самый ранг джоунина. В последнем шестом круге островов было 4 острова, на которых жили Наваки и его девочки. И хотя местные кланы Узумаки во главе с Мита, Учиха во главе с Микото, Хьюга во главе с Мисаки и Сиджу во главе с Цунади приватизировали себе по личному острову, на самом деле все жители островов были такими смесями крови этих кланов, что номинально любой из них мог приписать себя к 2-3, а то и сразу к 4 кланам. Ведь по факту хоть Шаринган с Гейкуганом не сильно уживались, и наследовалось только одно дадзюцу, и очень редко рождались дети с Гирирахромией, то есть с Шаринганом и Гейкуганом в разных глазах. Но Хьюга Мисаки поглотила в свой клан лунатиков Ацуцуки, так что Хьюга помимо дадзюцу теперь причисляли к себе и носителей особого телосложения и системы циркуляции чакры лунатиков. Их уникальная чакра, хоть и не имела сродства со стихиями, все же была создана подавлять и уничтожать чакросистему других чакраюзеров, и в смесях она хоть и приобретала мутации и родство со стихиями, но все так же была мощным инструментом, если применять ее с Джоукином. В общем, на ее клановом островке шастали и всякие носители шаринганов, и красноволосые мастера фуинов на полном серьезе, называющие себя Хьюга только потому, что их отец носил эту фамилию, и они выросли на этом острове, изучая клановые техники. А все потому, что глаз Кагуры клана Узумаки на определенном уровне позволял чувствовать и выбивать тенкицу противника без каких-либо гейкуганов. Также все пользователи шарингана рано или поздно доводили глаза до мангики, и после операции по наращиванию каналов превращали его в вечные мангики, а следом получали донорскую чакру со свойствами чакры Ашура, и в итоге пробуждали Ринниган, что тоже мог видеть тенкицу. И все это годиком 20, то есть они еще успевали записаться на курсы Джоукина. И Мисаки не была настолько ебанутой, чтобы щемить любого потомка своего муженька, потому сразу дала добро на преподавание Джоукина и прочих техник, разработанных ее детьми, даже тем, у кого не было и намека на родство с Хьюга. В общем, даже клоны Цунади, Микото, Митаяма и Узумаки с прочими любовницами Наваки получали у нее уроки, пользуясь при этом своими или сенсорикой глаза Кагура или Ринни шаринганами, а иногда и тем и другим. Благо, они уже обзавелись телами настоящих монстров с кучей геномов, и даже рожки Рикуда их не смущали. Тем временем план по убиванию Ягуры был запущен. Прямо в сердце деревни Скрытого Тумана начался замес «все против всех». И если Редик еще щадил местное население, то Ягура Сучье Рыло сразу превратился в треххвостого и начал ебашить Редика бомбами хвостатого. Редик поморщился и подавил импульс тоже превратиться в десятихвостую форму, которой этот треххвостый был по колено, а потом просто взять и пнуть эту чешуйчатую крабочерепаху ногой до смерти. Сцепив ставшие в режиме костяного элементаля острыми иголками зубы, он врубил накачку тела Синчакрой на полную. Своей чакросистемой без помощи его чакры Биджу он воспроизвел свои наработки по огромным человекоподобным чакродоспехам, Оччт, которые должны имитировать Сусана и деревянную тысячерукую статую Хаширамы. Редик создал себе подходящее для лобового столкновения с Биджу тело. Он, конечно, мог как Наваки дернуть хвостатого из Ягуры и забить на все хуй, но это было бы слишком палевно. После такого мува он никому не докажет, что он не Наваки Синджу, убивший Редика и все время притворяющийся им. И это весьма обоснованное подозрение и логический вывод. ибо были сотни прецедентов и десятки техник для реализации этого самого дела и перерождения белого змея Орочимару – один из этих способов захвата чужого тела, так что придется месить треххвостого ручками. И в костяном доспехе Редика для этого их было аж 10 штук, да еще и две пары ног и хвостом и три головы с драконьими пастями и рогами быка. От дизайна этой херни пробрало всех. Даже Егура охуела и замер на время, чем и воспользовалось костяное нечто, схватив его своими многосуставными руками. Тело черепашки три головы твари перехватили и, обмотав три хвоста, вгрызлись в них, начав безбожно жрать чакру биджу. Тем временем, хорошо зафиксировав пациента ебалом в небо, чтобы он бомбами хвостатого все не заблевал, Редик прицелился длинным костяным хвостом в единственный глаз треххвостого и начал медленно, без особой спешки, вырезать его острым костяным шипом на конце хвоста. Жалобный визг и рев треххвостого, не прекращающего бесполезные попытки вырваться из схватки Редика, практически убил боевой дух людей Егуры. Скорость пожирания чакры треххвостого была такой, что он не успевал напитывать свою коронную технику, покрывающую всех, кто касается его тела, коралловыми наростами. Через полчаса его люди, почуяв, что пахнет жареным, сами начали перебегать к Мейтеруме, чтобы после Егора Редик не занялся уже ними лично. А та не была дура и сразу всех отправляла в темницу до выяснения обстоятельств. В то же время ее люди занимали все стратегические точки, следуя их плану, пока в скрытом тумане полностью не выбили всю шушеру Егоры. Понимая, что все пизда тузику, Егора быстро сбросил форму биджу, превратившись в 12-летнего пиздюка с черной дубиной, украшенной цветочком, и, созвав водяное зеркало, начал съебывать. Но Редик тоже не дурак. Не было ему смысла лезть в это зеркало, потому, вылезя из костяного доспеха, он шуншином его оббежал, пока его самого в это время оббегал его зеркальный клон и тупо поставил на Егору фуин, который начал нещадно стимулировать простату этого молодящегося детка. От такой неожиданности Егора, как и третий Райкаге, на котором применял эту технику Наваки, сначала открыл в шоке рот, но потом мог только реветь от бесконечного оргазма в попытках противостоять этому фуину своей чакрой. В тщетных попытках. Под конец он просто расслабился, упав на землю от истощения и, подергивая тазом, потерял сознание. Редик брезгливо подошел к нему и, вытащив с фуина в специальную кость, пропитанную фуином хранения, несколько литров отборной спермы одного из самых мощных пользователей водной стихии, чакра которого хоть и не была такой крутой, как у Зумаки, но тоже внушала качеством и количеством. Как показали события Шипудина, даже Юкимару, его ублюдочный потомок от медовой кунаичи, прикормленный Орочимару, имел особые свойства чакры, помогающие ему подчинить треххвостого, делающие его совершенным джинчурики для него. Тратить впустую такие гены было бы глупо. Если не своим детишкам, то их правнучатам пригодится этот генетический материал, чтобы освежить кровь и гены. «Ты уже закончил, милый?» – томно промурчал Эмей. Редик, недолго думая, вырастил с руки костяной клинок, снеся голову бессознательному Егуре и, подцепив ее костяным крюком меча, ответил: «Да, дорогая, сегодня нам придется расстаться, но ты ведь сама понимаешь, я всегда рядом. Только свистни, и я тут. Да сдалась тебе так, Анаха. Давай ко мне, тут. Ладно, не буду врать сама себе, я тоже ненавижу этот туман, эту деревню, эти бандитские рожи. Бля, наша девочка не должна расти в этой помойке. Вот и займись превращением этой помойки в город будущего. Я пока улажу накопившиеся дела в Канахе». А потом они потрахались. Дико. Мей, сраная извращенка, потребовала сделать это прямо на столе Мизукаге во время того, как отрубленная голова Егуры смотрит на них. И Наваки извлек из этой ситуации урок. Никогда не давайте себе глупых клятв в порыве гнева. 89. Редик успел в Канаху как раз к тому цирку с конями, что устроил Хирузин с Мизуки. Этот якобы помощник преподавателя был прикормленным Хирузином шпионом Орочимару, но вот он решил выйти из дела, совершив нечто масштабное, что уж точно гарантирует ему тепленькое место под боком Орочимару, и не придумал ничего лучше, чем навязать Наруто особую проверку его способностей шиноби, которые ему зачтутся и помогут ему попасть в команду к тем, кому он пожелает. Собственно, в этот раз под тщательным навязчивым присмотром Кушины в облике Кицу, он годами с 5 лет занимался задрачиванием контроля и выравнивал свой баланс духовной и телесной энергии со своим безумным количеством чакры, потому в итоге экзамена ему все же удалось выполнить все тестовые ниндзюцу, включая и ненавистное иллюзорное копирование, которое даже сейчас давалось ему тяжело из-за примеси чакры леса в иллюзорных клонах, портящей пропорции ниянь составляющей техники. Но безумный контроль Наруто позволил ему преодолеть эту проблему, и он сдал. В то же время он начал загоняться мыслями о том, кого ему подсунут в наставники команды. Ему хотелось, чтобы в его команду попала Сакура, обязательно не попала Кицу и наставник Потолкови, желательно не из числа Ан-клуба Демона, которые были бы рады прикопать его где-то на дальней миссии. Редик, припомнив флегматичную ленивую морду асоциального Какаши, который весь такой пиздострадает и ничему толком не учит своих опиздалов, сравнил с самим собой. Сравнил с любым другим шиноби из канона и понял, что Хирузин назначением Какаши и Сакуры в команду Джинчурики и возможного предателя Конохи Саске, фактически насрал им в кашу. Ладно, с Какаши понятно, он просто ничтожество, которое нихуя не мотивировано что-то делать с самим собой, а тем более как-то развивать свою боевую единицу отряда. Он проебал сначала Батю, потом Обито, потом Рин, потом Сенси, а сейчас он уже как 15 лет нихуя не делает для роста своего боевого потенциала. Даже Мангеки не чухал до Шипудина, пользуя только Шаринган, чтобы пиздить бесполезные фигурные фонтанчики с головой дракона и т.д. Полнейшая бесполезная трата ебучего шаринганища. Это как стол подпереть свитком с ебучими техниками Эдотенсия и Хирайшина. Собственно, это и сделал третий Хокаге в своем сраном доме, в который прошмыгнул Наруто и, проверив его на подлинность, успел с него спиздить теневых клонов. Наруто типа спиздил этот свиток Мизуки и его сдал, а сам слинял со свитком. Потом Кицу пришла с головой Мизуки в одной руке и свитком запретных техник Конохи в другой, и, размазав седую башку предателя по столу, Хокаге уточнила, откуда у него столько уверенности, что она не вырежет его семью, что он посадит Наруто в тюрьму. Естественно, это уже расценили как покушение на Хокаге. Начался пиздец, Хьюго и Санбу встали на ножи, и в это время возвращается Редик, и говорит, что у Хирузина 5 минут на извинения перед главой клана Хьюго, его дочерью и Джинчурики за свою подставу с целью дискредитировать честное имя Наруто Узумаки и втянуть в это дело его дочь. Все подумали, что Редик слишком уж охуел, требуя от Хокаге публично признаться в этом дерьме, мог бы и по-тихому замять дело. Но лучше Хирузин, наверное, только Данзо знал, чем это может вылиться для Конохи, если он не проглотит все это дерьмо и не выполнит условия Редика. Сам по себе Наруто или Кицу были не важны, как и клан Хьюго, пусть это и вылилось бы в серьезные проблемы, все замяли бы. Но Редик практически на этой неделе отрезал голову одному Мизукаге и отдал шапку другому, которая по совместительству была его любовницей. Попытка загнать в угол Редика лишит Конаху не только его, но и всех его приемышей, а возможно и сам клан Хьюго конкретно так обидится и соберет вещи, свалив в страну воды. Учитывая то, как Хьюго пустили корни в экономику страны огня, Дайми Хирузина за такое точно не погладит. Если белоглазики выведут активы из страны, его аристократы с говном сожрут, и возможно случится тот же цирк с конями, что и в стране травы с исходом ее скрытой деревни в неведомые ебеня. Только в меньших масштабах, но не менее печальных для всей страны огня и Конохи. И это только в случае мирного решения конфликта. Если Хирузин или Редик залупится, то число трупов перевалит за десятки тысяч, и не факт, что Макака в итоге останется Хокаге, а весь клан Сарутоби, как и обещала Кицу, не вырежут. В общем-то, у Макаки и не было то выбора, извинился, навешал лапши про то, что перепутали что-то в показаниях, да и Анбу не успели подробно допросить Наруто. На это Редик ему с шутливой улыбкой на ушко пообещал внука Хирузина подвергнуть этому самому допросу в лучших традициях Анбу, чтобы он ему все подписал. Нахуй. Макака проглотила все это, отпустила и Кицу, и Наруто. Но осадочек остался. И Хьюго, и Сарутоби этот случай будут долго помнить. Вот только макаки рассчитывали на то, что их главный обезьян долго еще у руля будет. Зря-зря. Ведь Хьюго все еще будут помнить. Распределение команд прошло в весьма мрачной атмосфере. В частности, из-за того, что недавно в Конаху после нескольких лет блядства в 12 защитниках Дайме вернулся на родину Асума Сарутоби. Этот мудень даже разбираться не стал, просто добавил себе в черный список Кицу и Наруто, а заодно всех и каждого ребенка Редика, включая его чернокожих сироток, и каким-то боком как будто к ним приплел. Видишь ли, он ученик Кицу, потому автоматически враг клана Сарутоби. Вы спросите, каким образом все об этом узнали? Ведь не станет же обезьяний сын всем трепаться об этом. Трепаться не стал, но давил на выпускничков из списка своей жаждой крови. А это чуть ли не приглашение проверить друг друга на остроту кунаев. Вот только долго нагулявший на свободе гонор пидорок над детишками не глумился. Кицу так ему шарахнула яйки в ответ, что девятихвостый и Орочимару одобрительно языками подсокали бы. А Асума посерел так нездорово и закашлялся, подавившись сигаретным дымом. Ибо нехуй пиписьками с биджу третьего поколения мириться. Забрав своих каноничных и нашика чоу, он дал по педалям на свой полигон, так что пятки горели, попутно бросая за спину обиженные взгляды на Куринай. Она в свою очередь плюнула в его сторону, не оценив детских выходок бывшего товарища по команде. Мельчает сука с каждым годом, глядишь, через пару лет подерется с кем-то из генинов и шальной куной в печень схватит из-за своего беспечного характера. Сама она получила в свою команду стандартную тройку сенсоров из Канона из Хинаты, Киба и Шина. Это также стало тем поводом, по которому Асума на нее бросал косяки. Видите ли, не поддержала его клан и не отказалась от белоглазой девчонки Хьюга. Старую дружбу предала. Что же будет, когда он разнюхает о том, что Редик ее регулярно во все щели долбит? Пусть они делают это тайно, но Хирузин просто не может не знать, как собственно и Данза. Оставив в стороне эти команды, то оставались еще 9 генинов, чьи наставники явно подзабили хуй на то, что их ожидают. Через час в класс вошла странная девушка в черном. Она собирала свои волосы в косу и оставляла лишь щелку, слегка прикрывающую ее правый глаз. Наряд был необычный для этих мест и реалий жизни шиноби. Она была одета в подобие черной японской школьной формы с длинными рукавами, юбкой до середины бедра и высоких чулков чуть выше колена. Она по пути стерла что-то с губ и слезала это беззастенчиво, ухмыляясь своими акульими зубками и щурясь золотыми змеиными глазками. Простите, по дороге решила припудрить носик и увлеклась. Следом вошел Редик и застегнул молнию на его черных узких джинсах с дырами в коленях. На бедре была стандартная сумка для сюрикенов на забинтованной ляжке, футболка без жилета Чунина Малокова смутила, ибо не узнать единственного рогатого жителя Конохи было сложно. Хотя то, что он единственный, не факт. У Кицу предательски выглядывали из рыжей челки сантиметровые розовые на бледной коже острые шишечки. Ей пока 12, и они еще маленькие, так что не все замечали их, но те, кто знали, куда смотреть. В общем, Хьюга уже ему все косточки перемыли, но так и не раскололи. Как? Простите, я тут носик решил ей припудрить и увлекся. Девушка покраснела и игриво шлепнула Редика по плечу, отчего его футболка со свистом резко стала на один рукав без рукавкой. Одета кобдала сквознячком. Синси, не стоит дискредитировать меня перед моими будущими учениками. Я приличная целомудренная девушка 18 лет. Кстати, не смотрите, что я без жилета, я джаунин, С-ранга со специализацией в тайдзюцу и букидзюцу. Так, Нацукуджа, Грейкуджа и Йору и Чикокс, за мной. Стоп! Крикнула Кицу, окинув взглядом двух оставшихся черномазых крепышей под 180 см в белой и черной майке с рельефными бицухами. А потом скользнула взглядом по Наруто, Саске и Сакуре. Редик, только не говори мне что. Да, дорогая, я надавил и устроил так, чтобы мне достался Бибай Боба, а также Сакура. Нееееееееет. Я тебя ненавижу. Заверещало розовое чудо, пинком расшибая свою парту о классную доску в щепки. Она в качалочке вместе с Ина соревновалась, тренируясь на износ, и в итоге, хотя по ее стройной фигуре не скажешь, все ее мышцы уже мутировали под действием стероидов, что им колол, как будто и даже ее нежную и мягкую на ощупь кожу не сможет пробить куной без напитки его стихийной чакрой молнии или ветра. Но в остальном она просто заучка, которая вызубрила школьную программу и больше ничем не интересовалась. Но кроме прочего, как будто практически заставил Ина и Сакуру вызубрить все, что нужно знать ниндзя-медику, и овладеть мистической рукой на уровне медика ранга. Они хоть сейчас могли получить такубицу джоунина своими навыками медика, но Редик точно не будет тем, кто им об этом скажет. Пусть ебошат суки на генинскую зарплату пару годиков, а потом извлекут из этого урок, ибо нехуй ложить хуй на науку его любимой сестрички. Кицу тем временем от радости налетела на Наруто и затискала его. Наруто обиженно завизжал на Редика. «Нет, Редик, сама не делай со мной этого, поменяй меня с Бибай Бобой. Я хочу быть в команде с Сакурой Чан и уж точно не с Кицу Анисан, Даттибайо. Наруто, ты меня ненавидишь, Даттибаны?» Слезливо спросила Кицу, пока ребра белобрысого трещали. «Ита-ита-ита. Нет, конечно, Анисан, ты самая лучшая, но ты меня слишком опекаешь. Как мне стать нормальным генином, если ты меня постоянно защищаешь? Да и я выучил технику теневых клонов. Я смогу сам кого захочу ногами запинать. Хнык, ты так вырос. Ты заставляешь меня гордиться тобой, братишка. Биба, пиздуй в эту команду вместо меня. Я пойду улажу все документы в канцелярии Хокаге. Кицу Анисан, ты неправильно поняла. Дай нам в команду Сакуру. Да, в команду к Саскикуну. Хотеть. Китсу с прищуром зыркнула на Сакуру и сказала: «Сакура-чан, ты хочешь умереть?» Розововласка сглотнула, тактично промолчав. «Если хочешь жить, будь у меня под рукой. Сестренка защитит тебя от злых нукининов». «Хорошо, Китсу-анисан», закивала она, бросая тоскливые взгляды на Саске. «Вот и ладно. А ты, Наруто, сосредоточься, на чем ты там хотел. Стать Хокаге. Я уж точно буду лучше того старика. И не поспоришь же, я пошла документы делать. Папа, прекрати домогаться к Инахатян». Инаха нехотя отпихнула от себя Ридика, оторвав его руку от своей попки, и возмущенно проворчала: «Не тянкай на меня, Китсу-сенси, я уже выросла, зови меня сестричка Инаха. Вы чё варежки развесили, побежали за мной на полигон, будем играть в повесть о бесстрашном шиноби. Я там вчера ловушек наставила, ног не соберете потом, хи-хи-хи». Нацу резво подскочил с криками «Ура!», а Грей, толкаясь с ним, побежал на перегонки, пока Йоруичи, лениво отлепив лицо от парты, потянулась как кошка и вывалилась в окно третьего этажа, приземлившись на четыре лапки, оттопырив свою пухленькую попку в обтягивающих шортиках с подсумков сюрикенов на забинтованной ляжке. Сакура тем временем припомнила, как однажды она выломила Наруто в порыве праведной ярости на его глупость, а потом ей прилетело от Китсу так, что как будто потом час зубы собирал в нормальную челюсть. С тех пор у Китсу на нее зуб, и она начала сдерживать свой странный импульс лупить Наруто. Какой бы кринж тот ни чудил и как бы он к ней ни клеился, сама Китсу просто не понимала, каким образом мозг Наруто решил, что эта розовая хуита лучше хинаточки, что прямо сохнет по нему, а то, что это ошибка природы, вместо ответить Наруто взаимностью, смешивает его с грязью и пускает слюни на соске. Эх, не в обиду Микото сказано, но парень дебил. Он задрачивает конченое метание сюрикенов вместо того, чтобы записаться как Киба и Наруто с остальными парнями класса в качалку к Ридику. Видишь ли, у него брат-дебил Нукинин так делал и смог вырезать клан, значит, это единственно правильный путь обретения силы. Да будь Сакура посмелее, то вырубила бы его и трахнула втихаря, остудив свое бешенство матки. С Наруто его вообще сравнивать глупо. Он сам один всю команду тащить может на тех рефлексах и науке, что она вбила ему на уровень рефлексов. Он вообще круче нее именно-то в его возрасте. Наверное, только Наваки был таким крутым в его года. И то, что он залип, пуская слюни на эту глупую Сакуру. Ну, в этом нет ни капли сексуального интереса или намека на любые проявления первой любви. Все чувства Наруто – это плод зависти. Он завидовал, что на первом курсе у Саски был крутой клан, крутые братья, отец и мать, а также тому, что за ним велась толпа поклонниц, в то время как все в классе сторонились Наруто из-за того, что родители своим деткам хуйни нашептали, чтобы держались подальше от него. Китсу хоть и старалась заменить ему мать, но заняла нишу подруги детства, ради назойливого внимания, которой нужно просто существовать. В общем, Сакура-дурочка однажды умудрилась сказать Наруто о том, насколько же крут Саски, когда метает сюрикены, и Белобрысый в итоге помешался на идее фикс получить признание от девушки, которая отрицает его существование, боготворя того, кому он искренне завидовал. И то, что вскоре Саски осиротел и потерял все, чему Наруто завидовал, не поменяло в принципе ничего. Толпы фанаток вокруг него не перестали виться, заставив Наруто еще больше гореть пердаком, ибо они фактически стали равными. Они оба сироты, у них нет ничего, разница между ними лишь в метании кунаев. Наруто даже больше того обучился фуиндзюцу и тайдзюцу Китсу, мистической руке Кабуто. Но сама Сакура, получив эту самую мистическую руку, насильно лишь гневно хмыкнула, узнала, что он тоже этому научился, прилагая огромные усилия по контролю своей ебической чакры, и втоптала его в грязь, назвав его фуин бесполезной мазнёй. Мистическую руку даже она смогла выучить. Саски уж точно был бы лучше Наруто, но не тратит время на хуйню, оттачивая навыки настоящего шиноби. Он после этого просто помешался на том, чтобы доказать Сакуре, что он достоин любви и восхищения больше, чем Саски. А потом все усугубилось гормонами и переходным возрастом. В общем, крыша у лисенка потекла, и никакая Хината ему нах не нужна. Ему нужно втоптать в грязь Саске и Сакуру и охмурить. От такой логики Китсу и сама иногда сдерживала импульс разбить черепок сынишки и посмотреть, что внутри. А еще этот раздражающий переходный возраст. Ридик Синаха так ее бесит. Она бы не отказалась преподать этой наглой девке еще пару уроков, вот только уже научила ее всем фуинам и тайдзюцу, что не были требовательны к телосложению или геномам. Все же Инаха хоть немного и мутировала из-за эксперимента Ридика, резерв ее чакры едва тянул на Джоунина в ранга, и чакрозатратные финты ей не годятся в арсенал. Эффективнее укрепить мышцы и въебать кулаком с парой костяных когтей между костяшками. Но этот мудак, как он мог лапать ее жопу при мне? его бедующей жене. Совсем оборзел, я ему припомню. 90. Какаши, как и ожидалось, опоздал на 3 часа и вылупил свой глаз на темнокожего парня в черной майке. Он и так был на неизвестное количество лет старше 12-летнего Наруто, так у него еще и рост 180, а фигура перекачана как лайт-версия Рейкаге, да и борода начала год назад расти густой щетиной. Он как назло не сбривал, а делал себе бородку Тони Старка, накидывая лишние лет 10 к внешности. Потому на вид этот выпускничек был даже старше Какаши. И вот заходит он, ожидая увидеть красноволосую приемную дочь клана Хьюга, что печально прославилась бешеным и кровожадным характером, а на ее месте сидит эта. А где Кицу Хьюга? Я за нее. В смысле? Наруто залупился и сказал, что хочет хоть на работе отдохнуть от своей навязчивой мамочки. Блондин дернул локтем, и сидящий рядом здоровяк крякнул под звук ломающихся ребер, что заставил сердце Какаши застыть. А здоровяк, даже не подав вида, напряг пресс. С треском сломанные ребра стали на место, и сложив руки на груди, он начал лечить увечья мистической рукой. Так что там скицу. Решил проигнорировать эту перепалку, Какаши продолжил расспрос. Наруто не дал черному троллю возможности еще раз сморозить хуйню, ответил. Она у Хокаге документы на обмен командами оформляет. В общем, давайте возьмем задание и свалим с Конохи на недельку-вторую. Наруто решил, что раз уж ему не получится быть в одной команде с Сакурой, то лучше всего воспользоваться этим временем, отдохнув от навязчивой подруги детства. Она уже реально задолбала контролировать каждый его шаг и вздох после того прокола с ебучим Мицуки и разводом Хирузина. Наруто до сих пор охуевал от того, что этот дед решил реально подставить его и посадить в тюрьму, используя шпиона, что пригрел в школьном персонале. Как и говорила Кицу, в этой деревне никому, кроме семьи, нельзя верить. Весьма странно, что некто вроде Кицу с ее гениальным талантом считает брошенную всеми сироту частью семьи, но Наруто понимал, что скорее всего это из жалости, и пытался поменьше пользоваться доверием Кицу и доброй волей Ридика. Он не обманывался и понимал, что это не сам клан Хьюга решил его пригреть, только братишка Ридик, что всю жизнь, что себя помнит, Наруто ходил по приютам, лечил и кормил сирот, был настолько неправильным шиноби, чтобы проявить заботу о брошенных сиротах как о родных детях. Он был на том же положении, что и Биба, Боба и Йоруичи. И если слухи не врут, Кицу тоже в свое время взялась из ниоткуда. Так что он только один из многих. Один из этой странной семейки, хоть и живет отдельно над бойлерной. Тем временем Какаши переварил факт, что вместо Сакуры в его команду сунули Бибу, и был даже рад, ибо от него не укрылось владение парнем мистической рукой. В таком возрасте, то есть в случае Бибы, после выпуска из академии знать эту медицинскую технику уже было весьма неплохо. Медик в команде – это уже гарантия выживания в случае непредвиденных обстоятельств и случайных травм на задании. Он даже успел порадоваться, что Сакуру из семьи простых шиноби поменяли на такого полезного с самого начала юнита. Добравшись до парка, Какаши усадил свою тройку генинов на лавку и спросил их: «Так давайте знакомиться. Я теперь буду вашим инструктором, и мне нужно лучше понять вашу личность и мечты. Начнем с того, что расскажем о том, что нам нравится, не нравится, и о своей мечте». Что никто не спешит отвечать. «Ладно, я буду первым. Мне нравится. Блять, не говорит же, что мне нравится читать порнушку. Это уничтожит весь мой авторитет старшего. Неважно, что мне не нравится. Блять, это же будет жирным намеком, если я скажу, что мне не нравятся отбросы, что бросают своих товарищей в беде в пользу выполнения миссии. Какой смысл тогда в экзамене с колокольчиками? Тоже неважно. Моя мечта. Блять, они же дети, им еще рано о таком знать. Тоже неважно. Пизда, с примерчик из моих ответов получился. Наруто, давай ты отвечай. Ладно, мне нравится рамен и Сакура-чан. Не нравятся заносчивые ублюдки». С прищуром зыркнул на соски. «Бля, пахнет дерьмом, если честно, но прорвемся. Я мечтаю стать Хокаге». «Отличная мечта, Наруто. Но для этого нужно очень много работать. Наш Хокаге сама выучил все техники и ниндзюцу Конохи и владеет 5 стихиями. Ты должен как минимум соответствовать этому уровню силы и опыта». Биба фыркнул, закатив глаза, заставив Какаши нахмуриться. Соски тем временем, сидя посередине, подумал, что его очередь. «Мне нравится очень мало вещей, и очень много не нравится. Но если бы спросили, что больше всего нравится, это тренироваться и становиться сильнее. Что больше всего не нравится, это навязчивые идиоты». Опять косой взгляд в сторону Наруто. Какаши точно в дерьме. Может отказаться от этой команды нахуй. Хирузин не может заставить его принять команду, которая не пройдет тест с колокольчиками. А мечтаю я убить одного человека, ну все это клиника. Типичный Учиха в терминальной стадии. Не дай бог как-то узнает о Мангике, то прощай команда, или не дай бог в случае, если привяжется к Какаши, чтобы получить глазки, решит прирезать уже его. С этими нужно держать дистанцию и не допустить, чтобы они слишком привязались к нему, или не дай бог Учиха нашел в его лице старшего брата, доброго дядю, или не дай бог замену отцу. Ну нахер, моя очередь. В общем, нравится мне ваять из глины обнаженное женское тело, мужские тоже. Наруто и Саски сразу отпрянули от него, а Какаши от неожиданности закашлялся. Кхи-кхи-кхи. Прости, Бибамару, что? Я люблю ваять скульптуры из глины, а еще смотреть на обнаженные тела. Боже, за что мне это? Не нравятся мне педики. Ненавижу педиков. Если это только не обнаженные девушки-лесби. Какаши резко прервал его. А-а-а-а. Бибамару, просто не надо этого всего. Ну ок. Мечтаю я убить Хокаге. Сука, ты вообще больной? Ты мне заявляешь, что хочешь убить Хокаге? Спросил Какаши с непонятным выражением глаза. Так я не нашего Хокаге. Я других Хокаге хочу убить, как Ридик. После того, как он убил Хокаге в каких-то там ебенях, все сразу начали его уважать. Вот и я хочу тоже убить Хокаге. Хокаге может быть только в стране огня, потому Хирузина сама и зовут третья тень Дайми огня, то есть Сандэми Хокаге. В стране воды Ридиксан убил четвертую тень Дайми воды Ягуру Карачи, то есть Индэми Мизукаге. Следующий раз говори, что мечтаешь прославиться, убив не Хокаге, а Каге вражеской деревни. Иначе тебя посчитают предателем и убьют на месте. Кстати, наш четвертый Хокаге был моим учителем, и он отрезал голову третьему Райкаге во время Третьей мировой войны, из-за чего его назвали «Желтая молния Конохи» и выбрали четвертым Хокаге. Черт, сложно это все с Каге, Хокаге и Мизукаге. Почему, если мы первые создали скрытую деревню и придумали Хокаге, то другие не начали называть своих Каге Хокаге вслед за нами? Перестань молоть чепуху, Бибамару. Давайте закругляться. Завтра у вас на седьмом полигоне, закрепленным за нашей командой номер 7. Приходите в 7:30, и я рекомендую вам ничего не есть, ибо во время воспитания вас наверняка стошнит. Пуф, не есть? Это что, он нас поведет в больницу проверять кровь на сахар? Проворчал Биба. Наруто отмахнулся и сказал: да нет, он же сказал, что на полигон нас потащит, значит, нас будут просто пиздить. Ну тогда нет причин не есть. Я уже давно на тренировках с Ридиком перестал блевать от его ударов коленом в печень. Вряд ли этот парень покажет хороший уровень в тайдзюцу. По крайней мере, он точно не дотягивает до Ридика. Эй, Саски, ты куда? Мы стали командой. Пошли к нам отпразднуем, может, разведем Миру на пару палок, она любит геномы вроде Шарингана. Саски споткнулся на полпути, но, вернув равновесие, дал по ногам уже с немаленьким ускорением. Этой похотливой волчицей из клана Хьюга уже детей пугают, а Саски еще и Тачи убивать, ему нахер не нужна обуза в виде шести мелких волчат. Сам Биба не парился и драл Миру без стеснения. В основном ему везло, и во время его визитов она была уже беременна, так что у него кроме трех мелких волчиц щенят не было. Эти детишки Миру, кстати, учатся в отдельном классе Академии Шиноби. Им преподают более сжатую и сухую версию учебной программы Академии, так что вместо 6 лет они учатся 4. И пока еще не было выпуска с ее детками. Деток, кстати, брали после того, как им исполнится 2 года. К тому времени они при помощи клановых учителей изучают счет, чтение и письменность. И за эти 3 года после захвата Миру в плен, пока набралось около 30 волчат для первого и второго курса от 3 до 2 лет, она стабильно плодит 18 волчат в год, но эта ситуация через годика 3 или 5 сильно изменится, ибо созреют ее дочурки, став полностью взрослыми кунайчи, которые смогут, как и мать, плодить по 6 щенят за раз. Вот только вряд ли они сразу возьмут и начнут плодиться как кролики. Как показал опыт, они не наследуют извращенских наклонностей Миру и вовсе не горят желанием стать инкубаторами и плодить детишек по КД. У них вполне формируются зрелые личности со своими интересами и мечтами. Возможно, они когда-то найдут того, с кем решат завести детей, и одним разом обеспечат себя 6 потомками, которые созреют ничуть не медленнее мамочки, но скорее всего кланы будут требовать от них рождения детишек от конкретного члена клана или вражеского пленного шиноби. Но и тут все не так ясно, ибо большинство кланов уже не воспринимает девочек как инструмент, а вполне начали вкладывать в них ресурсы и время, обучая из них талантливых кунайчи. Больно хорошие гены у них, чтобы тратить их впустую, превращая девочек в безвольные куклы. Биба попытался затащить Наруто на блядки к миру, но когда тот пригрозил ему рассказать все, Кицу быстро отвязался и потащил к ней бухать своего братишку Бобу. Другие команды сегодня тоже знакомились, но так как Сакура, Кицу, Биба, Нацу, Гри и Йоруичи давно знакомы по совместным занятиям в качалке, то просто устроили спарринг, все просив наставника, во время которого Инаха и Ридик играли с детками в салочки, пока те пытались их заплевать своими стихийными техниками или подловить в ближнем бою. Естественно, у детишек мало что получилось. У Кицу еще были бы шансы против Инаха, но она попала в команду Ридика, так что не было и шанса задеть этого засранца с читами. На следующий день Наруто хотел было отказаться от рамена, как и сказал Какаши, но по дороге, заскочив к Ридику и увидев, как Биба жрет свои любимые пряные куриные крылышки гриль за обе щеки, забил хуй и не отказался от предложенного Кицу угощения, как обычно выжрав в одно рыло 5 мисок рамена и смачно рыгнув, потопал на полигоне, где его уже ждал голодный Сасуке. Они ждали и ждали. «Наруто, твой друган что-то не спешит, да неважно, Какаши все ровно опаздывает». Еще 3 часа и появился Биба. Через 2 минуты пришуршинился и Какаши. «Простите, бабушку переводил через дорогу туда-сё». Сасуке и Наруто с прищуром посмотрели на Бибу. Он, выпучив свои черные зенки, спросил: «Чего вылупились?» «Ну, я споткнулся, упал на миру и туда-сё. В общем, она меня не пускала». «Да и успел же». Какаши не вдуплил, что происходит, и просто игнорируя их, вытащил 2 колокольчика и понеслось. Все было по стандартным правилам. Те, кто не пройдет, вернутся в академию на еще год. Сасуке как крыса сбежал в кусты. Наруто и Биба остались на месте. Какаши на них посмотрел и просто достал с кармана порнушку Джирай, начав ее читать. «Парни, мне то все равно, но часики то тикают». Звон колокольчиков привел Какаши в чувство. Техника замены работала автоматически, и уже с дерева Какаши рассмотрел еще одного Наруто и Бибу, что, схватив воздух вместо колокольчиков, начали озираться на пару с клонами, что притворялись ими. Качественные клоны, кстати, получились. Хорошо наметан глаз у их создателя, да и скрытность парней с выбором времени на высоте. Он как раз расслабился, погрузившись в книгу. Но этого все еще мало. Грозди сюрикенов и кунаи со взрывными печатями начали шерстить лес. В определенный момент Какаши стал серьезнее, спрятав книгу, и парни просто не могли поймать его след своими сенсорными навыками, которые стали для Какаши просто шоком, учитывая возраст 2 парней. Еще и Сасуке на периферии мелькал, отслеживая его по чакре своим однотомойным шаринганом. В этом мире, в отличие от канона Итачи, как ученик Ридика успел солидно прокачать братишку перед тем, как вырезать свой клан, от чего чакры у Сасуке было уже достаточно, чтобы полноценно пробудить и использовать несколько минут шаринган. Но все равно давление от кунаев и сюрикенов с проволоками Какаши испытывал меньше, чем от плевков каменными иглами в исполнении Бибы и сюрикенов Наруто, которые пробивали ствол толщиной с человека насквозь, продолжая лететь с достаточно опасной силой и скоростью. Точность была на порядок меньше, но щепки, что летели во все стороны от кунаев и сюрикенов, заставляли кровь Какаши стынуть в жилах. Эта хуйня может руку обычному генину оторвать, а Какаши с его напиткой тела чакрой рисковал заработать глубокий порез. Плевки Бибамару тоже не стоит принимать за шутку. В определенный момент тот начал вкладывать больше чакры, и эти иглы превратились в настоящие метровые стрелы, что при ударе в дерево рассыпались на острые осколки, поражающие все в радиусе 3 метров с такой силой, что застревали в соседних деревьях. Это время Сасуке бросал все возможные растяжки и сюрикены, мешая Какаши нормально избегать атак Наруто и Бибы с их клонами, что тоже нехило щемили Джоунина. Какаши понял, что пора закругляться, и решил проверить, так же хороши они в ближнем бою. Он начал крепко пиздить Наруто и Бибу ногами, но те, к его удивлению, держали удары и напитывали чакрой тело так, что Какаши чувствовал, что пинает кусок чугуна, или Майта Гая, например. Еще постоянно на фоне мельтешили клоны и Сасуке, засыпая их 3 кунаями. Сначала Какаши думал, что это уже перебор бить по своим и чужим, но эти 2 беса умудрялись перехватывать кунаи и сюрикены, перебрасываясь, будто пинг-понг играют, а Какаши всегда якобы случайно оказывался на линии огня. В итоге Какаши психанул, развалил ебальники клоном, закопал по голову Сасуке и решил отомстить засранцев, пенетрировав их анус тысячелетием боли. Вот только зря он выбрал своей целью Бибу. Бумли-плип-ляп. Отвратительное зрелище мощной струи коричневой густой массы, бьющей из задницы валяющегося раком Бибы как из фонтана, могло затмить только зрелище обмазанного этой жижей Какаши. Когда тот совершил пробитие точек рассистемы Бибы, Подобно песчаной защите, Гаары приняла автоматические защитные меры и покрыла конусом стихии грязи несколько метров в сторону, откуда произошла атака. В этот момент Какаши в очередной раз пообещал себе никогда не снимать с лица маску и, возможно, еще прикупить себе водолазную маску, как у Обито. Сейчас бы такая пригодилась как никогда. 91. Асума шипел от боли, прикладывая холодный металл протектора к фингалу, хотя это даже не фингал, а гематомище, превратившее его и так узкий разрез глаз в пиздоглазие. Вот же, какого хера генины, а точнее кунайчи, в этом выпуске такие стервозные пошли, и откуда Инна нахваталась таких техник усиления тела? Она что, с самых пеленок с Гаем тренировалась? Ныл бородатый мудак, жалуясь Куринае и еще нескольким джоунинам. Куринае же нахмурила брови и недовольно возразила: «Сам виноват, нечего было поносить кицу, сразу как свалил за дверь класса, тем более при ее подруге. И я уже не упоминаю, что они еще дети». «Да, что такого я сказал?» — искренне изумился Асума. Куринае, отхлебнув пивка, недовольно стукнула кружкой по столу. «Слишком много ты сказал. И о ее происхождении как выброшенной на помойку при рождении, и о ее судьбе стать свиноматкой клана Хьюга. Будешь дальше развозить это дерьмо, я тебе сама для симметричности второй глаз разукрашу. Тоже мне мужик, 26 лет. С девочками 12-летними что-то не поделил». Джаунин рядом с ними решил перевести разговор с этой темы. «Ну-ну, прекратите это. Куринае, лучше похвастайся нам, чем тебя порадовали твои подопечные». Куринае сразу расцвела, но не спешила распускать хвост, скромно подведя итог проверки своей команды номер 8. Команды, что досталось ей по наследству от ее учителя Наваки. «Да ничего особенного. Хинаточка просто милашка, да и умеет становиться серьезной, когда надо, демонстрируя потрясающий уровень оригинального стиля тайдзюцу. Не клановый джоукин. Ох нет, девочка, конечно, использует преимущество своих глаз и удары с фокусированным потоком своей особой чакры. Вот только делает это не ладонью, а еще и ногами, локтями и коленями. Все тенкицу ее тела в любой момент могут создать импульс с фокусированной чакры. Она таким образом даже сюрикены и кунаи спиной отражала. Это же похоже на их клановый кайтин. Да-да, я тоже сначала так подумала, но это не вращающаяся стена чакры, а экономные точечные выбросы точно дозированной чакры. Не знаю, хуже или лучше эта техника, но чакру потребляет намного экономнее, хоть и защищает не так надежно. Эх, еще один гений Хьюга. Асума только фыркнул на нытье коллеги, а Куринае, проигнорировав его, добавила: «Это скорее сочетание хорошего таланта и учителя». «А что у нее за учитель? Неужели Хиаши так хорош? Ее учил Ридик, и еще немного кицу». Асума нахмурился и спросил: «И чему же 12-летняя девочка ее научила?» Куринае швырнула в стол несколько синих игл, которые встряли в столешницу ровным рядом. «Стрелять заряженными чакрой волосяными синбонами в тенкицу». В пивнушке воцарилась тишина. Джаунин из массовки уточнил: «То есть кицу тоже видит тенкицу? У нее бейкуган? У нее нет бейкугана. У нее сенсорные способности на таком уровне, что она может обнаружить тенкицу противника без него. С 5 лет, если я не ошибаюсь». Джаунин присвистнул, а Асума уточнил: «Почему я об этом не слышал?» «Потому что ты пропал на 7 лет, а эти слухи достаточно стары, чтобы о них просто забыли». Джаунин закивал. «Точно-точно, припомнил эти слухи о том, что они могут попасть волоском в ушко иголки с 10 метров, но не верил в то, что это не какая-то байка, и тем более, что не какой-то персональный навык гения, и этому можно обучать. Блин, Хьюга реально монстры. Даже дети без бейкугана у них становятся чудовищами. Что же за адские тренировки они проходят, чтобы в 5 лет иметь такой контроль чакры? У них, наверное, и детства нет в принципе». Куринае махнула рукой: «Не преувеличивай. Все мы тренируемся и живем с мечтой стать шиноби или кунайчи. Некоторые просто приложили к этому больше усилий и имеют четкие ориентиры, которые задает им хороший наставник. У меня самой так было. Я была обычной девочкой, а Наваки сама просто взял и рассказал, как стать джоунином С-ранга, создать ниндзюцу С-ранга». Проворчал в кружку Асума с ностальгическим взглядом в пустоту. «Да-да, хи-хи-хи, тот случайный плевок мальчика, от которого остаются 100-метровые канавы в метр шириной, был тем еще фокусом. Создать замкнутую струну чакры толщиной в волос, раскрутить, сплести ее в толстый жгут струн, пропитать чакрой стихии воды. Звучит просто. Вот только мы убили на нее по несколько месяцев. Но каждый из промежуточных этапов и так был весьма опасным оружием, так что мы просто изучили десяток ниндзюц V-ранга и слепили их в одно S-ранга. Дольше времени убили на самостоятельный подбор печати под преобразование чакры. Наваки сама никогда не пользовался печатями в бою. Он монстр. Куринай нахмурилась, но вспомнив, что Асума фактически бросил свое собственное развитие после того, как ушел их сенсей, промолчала. Сейчас сама Куринай могла легко обойтись без любых печатей для ее самых часто используемых техник, а при должной концентрации преобразовать в себе чакру согласно печатям, без всяких паразитных жестов самогипноза вроде печатей. С печатями было бы легче, но вместо годов задрачивания этих кренделей с пальцами она лучше просидит в полусознательном гипнотическом трансе пару месяцев до автоматизма, доводя свой контроль преобразования чакры в очаге и чакросистеме. Многие посчитали бы это безумием и пустой тратой нескольких месяцев, ибо техники становятся при таком исполнении в два раза слабее. Но если таким образом практиковать ниндзюцу год или два, то они станут слабее только на 75%. А через 5 лет Куриная избавилась от этих печатей и даже усилила мощь техник за счет чудовищного контроля, выработанного этими изнурительными упражнениями. Ведь есть два пути усиления шиноби за счет увеличения объема чакры путем физических тренировок и развития разума, и уменьшение расхода чакры увеличением контроля чакры. Кстати, о гениях контроля чакры. В пивнушку заскочила довольно ухмыляющаяся Инаха, ученица и любовница Ридика. Асума нахмурился, не до конца понимая, как реагировать на эту женщину. Он ведь пару месяцев назад вернулся, и батя сразу впряг его в обучение генинов, и он только знал, что она из прошлой команды Ридика, и то, что ее сокомандники вечные генины, которые уже год как разбросаны по командам выпускников прошлого года и возятся, охраняя детишек каких-то чиновников, решивших поиграть в шиноби. Это не самая престижная, но в то же время не такая уже и плохая работа. Вон отец Майта Гая до сих пор в генинах ходит, хотя его даже повышали до чунина после того легендарного боя против 7 мечников тумана при поддержке Навакисенсия. Почему он прошляпил чунина? Потому же почему сокомандники Инаха не получили чунина? Они просто непроходимо тупые для того, чтобы брать на себя ответственность. Вот и дай после пары сотен косяков с документами, даже несмотря на свои легендарные навыки, тайдзюцу проебал жилет. Вот только эта Инаха непроста. Она сдала экзамен на ниндзя-медика ранга и прошла в обход чунина экзаменацию на джоунина S-ранга по 2 дисциплинам. Владение оружием и тайдзюцу. Но мало кто знал, чем же она заслужила буквально за считанные месяцы после распада ее команды повышение с генинов сразу в джоунина S-ранга. Поговаривали, ее сенсей пропихнул ее по блату. Один совершенно бестактный чунин из одногодок Инаха, который в отличие от нее не оставался на второй год, икнул и заплетающимся языком крикнул: «А-а-а, это Инаха-тян, какими судьбами? Возвращаюсь с тренировки моих генинов. Что, ты уже себе учеников успела набрать? Ага, я уже джоунин S-ранга. Мне не дадут просаживать жизнь, развлекаясь с мальчиками и девочками». При последних словах она подмигнула Куриная, эротично облизнув губки. Парни чуть пивом не подавились, а однокурсник все не унимался. «А за что тебе джоунина S-ранга дали, если не секрет? Это все сенсей виноват. Сказал, что не станет наставником, если меня не поставит в наставники вместе с ним. Он также вытребовал мне ранг по моим способностям. Видите ли, для других достаточно стать спецом ранга в 3 дисциплинах. Иди добить одну до собственной S-ранга, чтобы получить джоунина S-ранга, а я перевыполнила эту норму, почти добив 3 дисциплины до S. Сенсей даже пообещал стребовать мне S-ранг, если я добью и путь ниндзя-медика до S, но с моим запасом чакры мне до него как до луны. Если только сенсей не придумает какой-то эксперимент, что мне поможет улучшить тело еще больше». Она аж задрожала, положив ладони на щеки и залившись краской. Тот однокурсник протрезвел от зависти и, скрипя зубами, проворчал: «Повезло тебе попасть на эти самые эксперименты, как и тем 2 твоим товарищам. Слыша, покажи их, дай взглянуть хоть одним глазком». Даже Асума и Куринай подобрались, прищурившись. Мало кто вблизи видел результаты измывательств Ридика над своими учениками, хотя слухи чуть ли не вторым Орочимару его описывали, и непонятно, почему ему спускали это с рук, но никто не помирал. Все подписали документы о согласии и были довольны результатами. Вот и Инаха, довольно щурясь, сложила свои руки крестом на груди и выстрелила когтями длинной в 30 сантиметров между костяшками пальцев. У нее были только по 2 когтя на руках и еще по 1 на стопах. Куриная, что сидела поближе, спросила: «Можно потрогать?» Инаха прищурилась, прикусив губку: «Ну, если только тебе, то можно. потрогать, а во, они твердые и теплые, вскинув брови, сказала Куриная, не прекращая увлеченно щупать белые, как слоновая кость, лезвия. Другой рукой Инаха втянула когти из тонкого браслета в чакрадиме, появился кунай, полосуя им по лезвиям когтей, она разрубила чугунный кунай, как морковку, на железные ромбики. А черт, из чего они? Это вообще настоящий кунай? В ответ Инаха бросила пригоршню кусочков кунаев пьяным товарищам. Они настоящие. Какой ровный срез. Что и ожидалось от мастера Букидзюцу, а это все еще Букидзюцу или Тайдзюцу. Ведь кости это считай, что ее собственное тело. Эх ты, валенок, ты можешь быть хоть богом Тайдзюцу, но для того, чтобы клинком нарезать сталь как бумагу, ты должен быть мастером клинка. В руках мастера даже травинка будет резать чугун как масло. И это все без капли чакры. Гомон поутих, и Асума решил переключить внимание толпы к интересной ему теме. Ну, а кроме гениальной Хинаты у тебя в генинах есть кто-то, подающий надежды? Ох, они все просто прелесть. Киба крепкий, выносливый и весьма умел в своем клановом зверином тайдзюцу. А Камару хоть и маленький нинкин, но тоже не отстает, поспевая за Кибой в парных техниках. Правда, пока еще ему приходится принимать стимуляторы чакры, но он физически развит, умен и быстро растет. Насчет Шина, он же сын нашей Семпой. Она передала все, чему ее обучал Навакисенси, так что он в принципе выше уровня обычного генина, хотя в случае с его насекомыми это не особо и заметно. Больно особый у них стиль боя, да и они по большей части сенсоры, а не бойцы. Но боец из Шина неплох. И да, Хината с Кибой ко всему прочему владеют мистической рукой. Кстати, Ина понятно, но как там показали себя Чоджи и Шикамару?